Глава 62. Джо стал рассказывать то, что видел в DOJL, то, что ему понравилось. Название компании клиентов на переговорных комнатах, дерево с записками от представителей клиента, которые провели полгода в DOJL во время реализации проекта для своей компании. Длительные отношения, деловые и дружеские, которые поддерживались между сотрудниками DOJL и постоянными пользователями программного обеспечения. Он проводил забавные параллели между отношениями DOJL с клиентами и отношениями между двумя людьми. Вначале заигрывание, ухаживание, контакт, восхищение, романтическая влюбленность. Примерно так и было, когда представители клиента по нескольку месяцев работали в DOJL. Стремление создавать прекрасные вещи, позитивная атмосфера, бесплатные фрукты дважды в день, игры в бадминтон, VIP-зал, командная работа, решимость творить, общая влюбленность. Но время не стоит на месте, и когда люди со стороны клиента уходят на пенсию или на другую работу, сильная связь клиента с DOJL ослабевает. Когда ослабевают связи в отношениях, человек забывает о том, какой его партнер особенный и необыкновенный, или о том, как велик его вклад в отношения. В такой ситуации представители клиента могут и не осознавать, насколько велик вклад DOJL в успех их собственного бизнеса, или насколько DOJL – прекрасный партнер. Так что, когда на горизонте появляется новый потенциальный ухажер, его ухаживание принимают благосклоннее, чем в прошлом. А особенно в том случае, если новый представитель клиента – человек, пришедший со стороны, не имеющий никакого отношения к первоначальной проектной работе, никакой связи ни с DOJL, ни с ее продуктом VIP. Он не был членом той команды, которая вместе творила, вместе играла, вместе смеялась. Для него DOJL – просто поставщик, а VIP – просто программное обеспечение. Далее Джо объяснил концепцию музейного дня и высказал предположение о том, какой мощной она могла бы стать силой, если бы каждый клиент мог наглядно представить свои отношения с DOJL в этом контексте. Пережить эти 15-20 лет успехов, смеха, достижений — это могли бы быть фотографии людей, которые проектировали, создавали и строили вместе, цитаты, статистические данные — и снова фотографии, демонстрирующие результаты коллективных усилий на протяжении лет. Миллионы зарплат, распределяемые вовремя и с точностью до гроша, зарплат, которые являются вознаграждением за хорошо сделанную работу, источником средств для платежей по кредитам, оплаты обучения, семейных отпусков, сотни тысяч людей с ювелирной точностью распределяемых по рабочим местам каждый день, что обеспечивает выполнение важнейших функций в организациях для эффективного и продуктивного обслуживания клиентов. Ежедневные миллионы запросов в базы данных VIP, выдающие в ответ быстрые и точные числовые данные, чтобы руководители могли принимать ключевые деловые решения и воплощать цели своих организаций. Джо говорил о том, что новому человеку, приходящему в эти отношения, было бы легче понять их, если бы он мог прогуляться по этому музею. Физически или виртуально — не суть. Новичок обрел бы ощущение глубокой и важной связи, которая существовала между DOJL и его компанией. Он также объяснил одну из основных концепций, которой научил его Томас. Концепцию, о которой Джо, в свою очередь, рассказывал несчетному числу других руководителей, выполняя свои обязанности в DRL Enterprises. Вопрос не в «как», например, «как нам сделать то-то и то-то». Вопрос всегда в «кто». Кто уже делал, видел или переживал то, что мы хотим сделать, увидеть или пережить. «Перед вами уникальная трудность», — сказал Джо, подводя итог, и улыбнулся. Такой же вопрос, как в любви. Каким способом можно эффективно сохранить любовь, которая есть у вас с существующими клиентами? Даже тогда, когда кто-то уходит на пенсию, игроки меняются, а новые ухажеры настойчиво обхаживают ваших клиентов? И каким бы был эффективный способ помочь новым клиентам тоже влюбиться в вас? Что самое интересное, — азартно продолжал Джо, — ваш кто? Это вы сами. В каком плане, Джо? — спросил Жак. Вы разрабатываете свой продукт так, чтобы им могли пользоваться все ваши клиенты, а не только какой-то один. Вы понимаете важность создания перспективного и долговечного, а не сиюминутного решения. Вы готовы полностью вкладываться в свои отношения, осознавая, что хотя окупаемость может прийти позднее, она намного превзойдет предварительные вложения. Вы знаете, что культура лучше всего передается с помощью увлекательных историй. Вот что она такое, ваша большая книга электронных писем. И, пожалуй, самое главное, вы понимаете, что такое моральная сопричастность. Это стремление людей быть частью чего-то важного, их готовность сражаться, вкладывая все силы и ресурсы, если кто-то грозится это важное отобрать. Джо широко улыбнулся. С моей точки зрения, осталось только применить те же самые подходы к идее клиентского музея.